Телефонный звонок. Разговор Дживона и Муран. Дживон. Добрый день, Хальмани. Рад тебя слышать. Муран. Здравствуй, внучок. Тоже рада слышать твой голос. Не сообщили о происшествии. Как ты себя чувствуешь? Дживон. Хорошо, Хальмани. Всего лишь несколько царапин. Муран. Точно? Дживон. Когда я тебе врал, бабуля? Муран. Когда-то ты мне звонил из Франции и говорил, что учишься. Дживон. Зачем вспоминать столь далекое время, Хальмани? Я действительно учился. Просто я на экзамен не пошел. Муран. Просто тебя на него не допустили. Дживон. Ну вот видишь, я не виноват. Если бы меня до него допустили, то я бы сдал. Муран. Тебя до него не допустили из-за долгов и прогулов, разгильдяй такой. Дживон. Открою тебе маленькую тайну, Хальмани, которую я от тебя долго скрывал. Не хотел говорить, но сейчас скажу. Бабуль, во Франции очень странная система образования. Они ее так запутали, что уже сами не понимают, чего требовать от студентов. Постоянно придумывают какие-то новые правила. Даже не знаю, как я смог там проучиться 4 года. Просто чудо какое-то. Муран. Я тебе дам чудо. Приедешь домой и получишь. Ты когда приедешь? Тебе должны дать отпуск после ранения. Дживон. Бабуля, я по тебе тоже очень соскучился. Про отпуск не знаю. Если ты говоришь, что должны дать, значит дадут. А дадут, сразу приеду. Поздравляю еще раз тебя с днем рождения. Да, как тебе мой подарок? Понравился? Муран. Было неожиданно получить в подарок песню и букет роз от Джахвана. Он мне еще и автограф написал. Спасибо, внучок. Была очень тронута твоим вниманием. Дживон. Это лишь малая часть того, что мы тебе все должны, Хальмани. Я тебя очень люблю и прошу, не болей, не старей и живи долго-долго. Мне будет без тебя одиноко. Муран. Ух, ну что за слова, они попадают прямо в сердце. Дживон. А песня? Как тебе понравилась песня? Муран. Красивая. И музыка, и слова. Очень лиричная. Дживон. Ее написала Юнми. Я попросил ее сделать это для тебя. Она старалась. Муран. Спасибо. Передай ей мои слова благодарности. Кстати, как она? Она же тоже пострадала. Дживон. Врачи сказали, что у нее легкая контузия, так что со здоровьем у нее все в относительном порядке. Но в семье у нее есть серьезные проблемы. Муран. Что за проблемы? Дживон. Есть проблемы у ее дяди. Юнми попросила меня помочь. Я обещал, но, честно говоря, не знаю, как это сделать. Муран. Зачем тогда обещал, раз не знаешь? Дживон. Проблемы ее семьи касаются теперь и нашей. Разве не так? Муран. И что-то мне приходит на ум, что раз ты не знаешь как, то этой проблемой должна заниматься я, так? Дживон. Хальмани, ты мудра не по годам. Муран. Мелкий паршивец. Дживон. Рад слышать, что у тебя хорошее настроение и твой голос полон энергии. Муран. Ладно, не подлизывайся. Что за проблема? Дживон. Это не телефонный разговор. Я расскажу, когда ты приедешь меня проведать. Ты же приедешь? Муран. Я должна это сделать? Дживон. Я соскучился по тебе, Хальмани. Муран. Ладно, ладно, вымогатель. Приеду сегодня вечером посмотреть на твои раны. Дживон. Привези с собой вкусненького. Муран. Разве тебе не нужно поддерживать форму? А что ты хочешь? Время действия. Примерно в это же время. Место действия. Дом мамы Юнми. Сунок вместе с мамой осматривают венки, прислоненные у входа в кафе. «Просто глазам своим не верю!» – восклицает мама. «Мою дочь знает столько людей!» «Что в этом удивительного?» – отвечает ей Сунок, поправляя ленту, выдернутую ветром из венка. «Раз она участница известной группы, то и людей ее знают много!» «Я понимаю!» – говорит мама, подойдя к венкам вплотную и тоже принимаясь в них поправлять всякие мелочи, нарушающие гармонию. «Но все равно не могу себе представить, что мою дочь знает столько людей, которые думают о ней каждый день, следят за ее творчеством, беспокоятся о ее работе. А я вот даже не знаю, кто они, где они живут. Может, я им могу чем-то помочь?» «Новая реальность», – не оборачиваясь к маме, объясняет сынок, – «цифровая. Об этом не нужно думать, нужно просто воспринимать ее как есть. Я тоже раз пыталась представить всех людей, которые смотрят мой канал. У меня после этого голова болеть начала. Из-за того, что их слишком много, а я одна». В разговоре возникает пауза. Сунок, закончив заниматься с лентой, делает шаг назад и критически оглядывает проделанную работу. «Проклятые коммуняки!» – произносит она. «Как они посмели стрелять в мою сестру? Мне кажется, мне тоже нужно пойти в армию, как Йонми». Сделав заявление, Сунок поворачивает голову и смотрит на маму, ожидая ее реакции. Мама удивленно смотрит на дочь несколько секунд. «Хочешь, чтобы я раньше умерла?» Осознав сказанное дочерью, восклицает она. «Сидела одна в пустом доме и думала все ночи напролет, что с вами? Мать в могилу загнать хочешь?» «Я буду приезжать в отпуск», уже не таким уверенным голосом обещает Сунок. «Отпуск? И сколько раз в год ты будешь приезжать? Хватит мне того, что у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о Юнми. Еще неизвестно, что там с ней на самом деле. Она же написала, что у нее все хорошо». «У нее всегда все хорошо, никогда правду сразу не скажет. И вообще, хватит подражать своей сестре, повторять все за нею. У тебя своя судьба, своя дорога, вот и иди по ней, как сказала Мудан». «Ничего я не подражаю», – обиженно надувшись, отвечает Сунок. «Да, конечно. Когда ты съездила с ней в Японию, ты решила стать артисткой, как она. Теперь она в армии, и ты туда собралась. Чего ты захочешь завтра? Ты хотела закончить учебу и стать директором кафе. Сначала закончи с этим, а потом придумывай новое. Поняла?» «Поняла», – вздыхает Сунок и извиняется. «Прости меня, мама, и не сердись, тебе вредно». «О, вспомнила», – снизив обороты, отвечает мама, – «что у матери слабое здоровье. Пока орать не начнешь, не вспомнит никто». Вечер. Время прайм-тайм новостей. Вся Корея собралась у телевизоров, чтобы узнать подробности о пограничном инциденте. «Произошедшее в Корее трагическое происшествие, которое в буквальном смысле этого слова обсуждает весь мир», с печальным лицом сообщает диктор, серьезный мужчина средних лет, в очках и безупречно сидящим на нем светло-сером пиджаке. «Как стало известно, сегодня ночью в результате варварского, ничем не спровоцированного артиллерийского обстрела территории нашей страны погибла Сангса Пак Юнми, известная поклонникам музыкального жанра К-поп как Акдан». На экране появляется фото Юнми в форме. «Как погибла?» – восклицает мама, повернувшись к Сунок. «Мы же сегодня с ней по телефону разговаривали!» «Погибла? Юнми?» – восклицает Лихерин. «Не могу поверить! Они поверили! Ха-ха-ха!» Заливается смехом Юджин перед телевизором. «Как погибла?» Привстав со своих мест, дружно, хором восклицает коллектив группы «Корона». «Ничего не понимаю», – признается Муран. «Это какая-то ошибка», – восклицает в изумлении Юне. «А что случилось?» – задается вопросом Хёбин. «Она же утром была жива». «А кто тогда сейчас спит в ее палате?» – удивляется Джувон. Пак Юнми служила вместе со своим женихом в одной из элитных частей корейской армии, несущие нелегкую и опасную службу на демаркационной линии, разделяющей Корею и сопредельное агрессивное государство. Этот выбор девушка сделала, не желая разлучаться с любимым. «А вот и я», – думает Дживон, рассеянно смотря на свое фото, появившееся на экране телевизора. «Боже, что говорит этот диктор? Он что, не знает, что она жива?» – думает Муран. «Я же только пообещала, Юджин». Что за безобразие творится в этой стране? Почему президенты СМИ сообщают непроверенную информацию? «Какой еще выбор?» – думает Юджин. «Ее ведь мобилизовали! В наших СМИ работают полные идиоты!» Пак Юнми, известная как первая в истории страны кореянка, номинированная на международную премию Грэмми, как композитор ряда разноплановых произведений, нашедших отклик в сердцах людей не только внутри, но и за пределами страны, скорбным голосом продолжает рассказывать ведущий о покинувшей этот мир. Многие иностранцы отмечали незабываемую красоту девушки и ее необыкновенное музыкальное дарование. Случившееся многие из них восприняли как личную трагедию. Например, во Франции. Картинка на экране сменяется, и теперь на нем показывают видео, взятое из французских новостей, где встревоженный диктор что-то эмоционально лопочет на французском. а сзади него на экране расположена фотография улыбающейся Юнми в военной форме и с автоматом. Все информационные агентства начали выпуски новостей с сообщением об очередном преступлении, совершенном бесчеловечным режимом Пак Чен Ина. «Да, неудачно вышло», – соглашается Пак Чен Ин, недовольно барабаня пальцами по столу. Показывая фотографии и сообщая о толпах корейских фанатов, несущих цветы и венки к агентству Fan Entertainment, в котором работала Пак Юн Ми, и к ее дому, где она проживала вместе со своей семьей, в знак поддержки и солидарности с ними, к посольству Республики Корея, расположенному в Париже, французы несут цветы и зажигают свечи в память о смелой дочери корейского народа, отдавшей свою жизнь ради независимости и безопасности своей родины. «Офигеть, как у нее получается создавать проблемы!» С отвисающей челюстью думает Дживон о Юнми, смотря на видео, снятое у корейского посольства во Франции. «Что же будет, когда выяснится, что это ошибка?» «Юнми вляпалась!» – со злорадством констатирует Юджин. «Завтра можно будет распускать слух, что все это придумало ее агентство для пиара». «Доченька моя!» – говорит мама, вытирая слезы. «Нужно жаловаться!» – уверенно говорит сынок, с возмущением смотря на экран телевизора. «Нужно жаловаться!» – думает Муран. «Пусть найдут и накажут виновных! Это невозможно так оставлять! Юнми тогда правильно сказала, нужно наказывать, а не замалчивать! Может, и не было бы сейчас этой глупости!» Многие известные корейские артисты, которые работали с Пак Юн Ми, исполняя ее песни, потрясены случившимся. Вот что сказала Айю, буквально недавно вновь вернувшаяся во Францию. «Я потрясена этой трагедией», – написала она на своей странице. «Музыка Юн Ми, ее песни – это были мои самые яркие впечатления за последние несколько лет. Уверена, что Юн Ми могла создать еще много прекрасных произведений». «Мне невыразимо жаль, что мир их никогда не услышит». «Боже мой, они и Айю в это втянули, вместо того, чтобы сделать свою работу, проверить информацию», – изумленно думает Юджин. «Какие же они никчемные! Как ими легко манипулировать!» «Какое-то сумасшествие!» – возмущенно восклицает сынок. Несколько позже. Телефонный звонок. «Добрый вечер, господин Икута. Рад вас слышать». «Добрый вечер, господин Юсон. Я звоню, чтобы выразить вам свои глубокие соболезнования. Невыносимо больно, когда уходят в столь раннем возрасте, и еще больней, когда ушедшие так талантливы. Пусть недолго, но мы вместе работали, и у меня остались от этого самые лучшие воспоминания. Примите мои самые искренние соболезнования. Вся Япония потрясена случившимся». «Простите, господин Икута, а что случилось?»